Глава 14. Ксения. За столом с японцами сидели Сергей и Элеонора. И когда они успели спеться? И главное, зачем? Хотя понятно, зачем. Бывший муж хочет, чтобы я осталась у разбитого корыта, чтобы в нужный момент превратиться в моего спасителя. Так уж и быть, Ксюша. Приму тебя, безмозглую курицу, обратно. Сделает одолжение, так сказать. Элеонора явно мечтает, чтобы Марат обратил на нее внимание. Очень интересный тандем, жаждущий своего. Но не дождутся. Если не можешь изменить ситуацию, просто прими ее и импровизируй. А самое главное, не сдавайся и наслаждайся. Как говорит небезызвестная певица, кайфуйте, жизнь одна. Уверенно перехватила локоть мужа и улыбнулась. Игра начинается. Хватит быть безвольной серой молью. Пора вспомнить, что это моя жизнь, и я никому не позволю ее разрушить. Мы подошли к нужному столику. Марат выдвинул мне стул и сел рядом, отделяя от бывшего мужа и его новой пассии. Ужин прошел немного в скованной обстановке, но в целом обошлось без неприятных ситуаций. Оказалось, что бывший муж тоже претендовал на франшизу. Хитрые японцы решили объединить встречу. Однако не верится мне в то, что это чистой воды случайность. Уверена, без манипуляций бывшего мужа не обошлось. Он чертовски хорошо умел делать так, чтобы другие плясали под его дудку, не понимая этого. Сергей совсем не был удивлен, увидев нас. Да и раньше он ресторанным бизнесом не увлекался. Все меняется, конечно, но, думаю, здесь он по той причине, что хочет помешать Марату. Но это ему не удалось, как бы ни старался». Вечер прошел напряженно, но в целом неплохо. Единственное, японцы сказали, что им нужно еще подумать, поэтому подписание договора откладывается еще на день. А завтра вечером они ждут нас на бале-маскараде, где мы обязательно должны быть в костюмах. Теперь придется искать образы и одежду. Но, зная Марата, уверена, что он справится и с этим. После ужина мы поднялись в свой номер. Сергей с Элеонорой хотели с нами поговорить, но мы успели сбежать раньше. «Ты отлично держалась», — похвалил меня Марат в лифте. «Потому что рядом со мной был ты. Спасибо тебе». Я действительно была благодарна Марату за помощь и поддержку. А как он меня поддерживал в мелочах! Отодвинуть стул, помочь с приборами, налить вина или подать блюдо с вкусным салатом. А когда я наклонилась за упавшей салфеткой, он заботливо придержал угол стола, чтобы я не ударилась головой. По-моему, именно из таких мелочей складывается образ идеального мужчины. Твоего мужчины. «И тебе спасибо. Предлагаю проехаться и прогуляться по ночной Москве». «С удовольствием. Только давай переоденемся в более удобную одежду». Возле отеля Марат нашел каршеринг, и вскоре мы уже сидели в комфортной машине. Включив музыку, неслись в сторону центра, подпевая музыке, несущейся из динамиков. Никогда не думала, что мне нравятся ночные поездки. Но тут, наверное, зависит от того, с кем ты. С Маратом мы как будто были на одной волне. Радовались, когда находили песню, которую оба знали. А потом громко смеялись, когда орали ее в унисон. Прекрасный вечер все же состоялся в компании с человеком, который за короткое время стал мне близок. Хоть наш брак и фальшивый, но он более настоящий, чем мои предыдущие отношения. Вернулись в номер уже глубокой ночью. Усталые свалились спать, даже не думая, где кому устроиться. Кровать казалась огромной, но утром я проснулась в объятиях мужа. И мне было так хорошо, что просыпаться я совсем не хотела. Однако нас ждал насыщенный день. Встреча с продюсером в первой половине дня, а вечером бал-маскарад. А ведь еще нужно найти, в чем идти на мероприятие. Последний вопрос на себя взял Марат. Оказалось, что костюм можно было взять в аренду прямо в отеле. Так что мы спустились на завтрак, а после него пошли за костюмами. Марат выбрал форму военного, и она ему, ой, очень шла. На мгновение даже рот открыла, понимая, что этот человек мне симпатичен в любом обличии. Я же решила быть в красивом платье а-ля Наташа Ростова. Прекрасная пара получилась. А у меня как раз первый бал. Встреча с продюсером должна была состояться в их офисе. И мы с Маратом выехали заранее, так как опаздывать я не любила. Главный офис находился в Москва-Сити. Вывеска «Рокстар» сияла неоном. С трудом заставила себя поверить, что это не сон. По коже бежали мурашки от волнения. И немного от счастья перехватывало дух. О таком я даже мечтать боялась. А теперь это происходит на самом деле. Александр Викторович, продюсер и создатель этого центра, мне понравился. Взрослый, серьезный. И видно, что профессионал своего дела. И самое главное, не заставлял давать ответ здесь и сейчас. Рассказал свои условия и дал время подумать. В голове у меня был бардак и хаос. Такие решения нужно принимать взвешенно. Давай сегодня ты об этом не будешь думать, предложил Марат, когда мы вышли из здания и направились на стоянку за машиной. Да, подумаю об этом завтра на свежую голову. А сегодня будем отдыхать, согласилась. И мы поехали в отель. «Я тебя записал в спа и салон красоты, чтобы вечером ты чувствовала себя не принцессой, а королевой», — сообщил Марат. «Вот как можно его не любить?» «Ой, это так, мысли вслух». В отеле мы пообедали, и Марат проводил меня в спа. Я думала, что получится отдохнуть и расслабиться. Собственно, так и было, пока рядом не присела Элеонора». Эх, чувствую, вечер перестает быть томным.